Группа крови на рукаве. Мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне. Глава 12. Лето. Окрестности Чудского озера. Женщина и розы. Все будет сведено к чему-то более банальному, чем сама реальность. Поль Вен. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. Маша не зря вспомнила про тему, скорее всего, именно из-за странного своего подарка, бирюзовых осколочков, как две капли воды, похожих на те, коричневато-желтые. Уж, конечно же, об их происхождении девушка догадалась, не дура. И вот, когда что-то такое случилось, произошло, непонятно пока что, но что-то не очень хорошее, Машенька о своем подарке вспомнила, указала место, где ее искать. ГМ, скорее, путь к нему. А для этого указания должны были быть условия, да такие, которые, наверное, можно бы назвать экстремальными. Кто-то входил в дом или подъезжал, и Маша точно знала, что добра от незваного гостя, или гостей, ждать нечего. И не успеть было написать записку, указав все свои подозрения, а, может быть, и специально не писала, боялась, что найдут, вот и сообразила, вытащила из рамки фотку. Артему. Значит, Артем тоже знал что-то, и тогда его самоубийство, очень даже странное, быть может, это и не самоубийство вовсе. Медсестра сделала укол, потом, таблетки. Одно снотворное на другое и... Нет, с этим делом все до конца не ясно. И еще, побегушники, группа крови, написанная пижоном с ретро, мерса на старой трансформаторной будке. Что-то такое несчастный мальчишка знал, это точно. И хотел склеить браслетик, бирюзовый, с синеватым отливом, подарить Светке. Такой же браслетик имелся сейчас и у Миши, витой, в виде змейки с рубиновыми глазками. Почему бирюзовый, а не коричнево-желтенький? Да потому что это совсем другой ключ, ключ к дверям, которые ведут вовсе не в средневековье, а совсем в иную эпоху. Вот хоть взять кнута, парабеллум, пиджак по моде 30-х, немецкий модный журнал, опять же, за 36-й год, 36-й, или чуть позже. Скорее всего, это время, незадолго до Второй мировой войны. Иначе бы кнут вполне мог обзавестись и более серьезным оружием. Мог, а мог и не обзавестись, всяко бывает. Но если допустить конец 30-х. Кстати, и те парни-поджигатели, что общались с кем-то на борту Гермеса, самоходной баржи Николая Узбека Кумовкина, они ведь тоже были одеты именно по той, довоенной, моде. И тот флигель, странно проявившийся во время перемещения. Портрет какого-то угрюмого человека с квадратным подбородком, коротко стриженного, патефон с пластинками, картина, стоящий перед окном скрипач, мазня, да нет, стиль такой, явно не соцреализм, постимпрессионизм, скорее. Значит, хозяин флигеля, или просто жилец, человек для своего времени весьма продвинутый, любитель искусств, как же, патефон, пластинки, картина, конец 30-х. Кстати, остров тогда принадлежал Эстонии, независимой Эстонии. И это плохо, очень плохо. В средних веках хоть документы не спрашивают, а здесь. Тогда была пограничная зона, как, впрочем, и сейчас. Можно, конечно, нахрапом, но лучше подготовиться, хотя бы чуть-чуть. Если они, черт знает пока, кто конкретно, Машеньку забрали с собой, они убили вот прямо здесь, сразу, да еще обставились, запутывая следы, типа сама уехала, то какое-то время все-таки есть. Какое-то время, еще бы хорошо и здесь кое-кого проверить, как вот только, да так, в наглую, съездить в поселок, там таксофон, позвонить по телефону доверия, инкогнито или вымышленным именем назваться, сказать, а что сказать-то, некую девушку похитили пришельцы из прошлого, МДА, а тогда про Артема, дескать, мальчишку убили, и что, хватит доказательств, да и вообще, по этому делу заключение медэкспертизы имеется, весьма двусмысленное, кстати, и так, и всяк трактовать можно, ну, это уж дело следствия, хотя, какое следствие, по самоубийству проверку Димыч ведет, ладно, с ним еще разок потолковать можно, опять же Ганс должен приехать, оставить ему, на всякий случай, подробную записку о всех своих подозрениях, о всем, что здесь творится, без указания на пришельцев, разумеется, просто бандиты, похищают людей, главный подозреваемый, пижон на красно-белом мерсе, и кто-то из команды Гермеса, об этом и по телефону доверия сообщить, мол, Принимают ворованный металл, увозят на барже в Эстонию. Пусть пошерстит, проверит, коли узбеку лишняя заморочка, хоть он и не при делах, наверное, а может, и при делах, кто его знает. Димыч когда еще говорил, по всем документам, дела у Кумовкина идут ни шатка ни валка. Так на какие шиши жирует, хаем, да ясно на какие, паленый лес на пилорамке своей пилит, как и многие прочие. И тем не менее все это надобно в письме отразить. Эх, самому бы Гермес этот проверить, да только как, да и некогда, Машу искать надо. Что там искать, спасать, вытаскивать, ладно. Написав записку Ганзееву, Михаил вложил ее в конверт, подумал и заклеивать не стал, лишь подписал, веселому Гансу. Максим Гордеев, подросток воспитанный, чужие письма читать не будет. Впрочем, ему-то как раз и можно эту записку показать, нужно даже. Итак, в поселок. Заодно колеса на шиномонтажку отвезти да вернуть председательские, это первое дело. Потом, к Максику, потом. Потом видно будет, да, позвонить еще, не забыть. Новенький красный таксофон висел на торцевой стене продмага. Подъехав, Ратников нарочно выждал, когда пройдет народ, затем, сняв трубку, набрал нужный номер и тихонько заговорил нарочито хриплым голосом. «Это милиция». «Милиция», спрашиваю. «Ага, а я, значит, Иван Степаныч Колобков, с поселка Советского Дачник. Сообщить хочу». «Записывайте». «Ага, тут у нас такие дела творятся. На пароходе Гермес ворованный металл в Эстонию возит». «Гермес». «Да-да, именно так». «Ах, знаете. Ну, тем лучше. И еще это, в детском лагере здесь детишки убегают, а медсестра их неправильно лечит. И вот еще». Взгляд Михаила упал на висевший тут же, рядом, плакат, призывающий граждан активно стучать на сбытчиков наркоты. Плакат из тех, что вызывают, мягко говоря, недоумение. Это что же, получается, опер из отдела по борьбе с наркотиками не знает, что у него на земле делается. Или что гораздо хуже, знает, но в доле. Как хочешь, так и понимай. И вот еще про наркотики. Тут у нас один, на красно-белом мерседесе ездит, старинном, а нашу продает, гад. В запасном колесе ее прячет. Записали. Да-да, Коробкин меня зовут, Степан Иванович. Быстренько повесив трубку, Миша откашлялся и, пройдя к оставленному аж за клубом УАЗику, поехал на шиномонтажку. Управился быстро, отвез колеса Михалычу, затем вызвонил Максима Гордеева, встретился с ним за клубом, передал письмо. «Мало ли, я задержусь где, а в гости ко мне приятель приедет. Ты его знаешь, Вася Ганзеев из Питера. Письмецо передай. Сначала и сам прочти, вот прямо сейчас и прочти, чего непонятно, спросишь». Вытащив записку из конверта, подросток зашевелил губами. «Не, все понятно. Кумовкина проверить, Гермес этот подозрительный. А что за мужик-то на мерсе? Да черт его знает». Михаил пожал плечами. «Не нравится мне этот пижон. Ты вот что, Максюта, ежели увидишь, держись-ка от него подальше». Ратников тут же закрыл рот, сообразив, что сморозил глупость. «Уж теперь это Максик точно подальше держаться не будет. Ладно, чего уж. Слышь, Макс, у тебя здесь интернет есть?» «Нету. Я хотел ноутбук взять, да мама». «Понятно. Здесь в библиотеке есть и на почте. Только на почте плохой, и все время занято». «Ясно. Значит, в библиотеке». Ратников неожиданно улыбнулся. «Вот что, Максюта, у твоей тетушки на чердаке никакого старого хламу нет. Ну, там старые грампластинки, патефон и все такое прочее. Самовар есть», — охотно отозвался парнишка. «Старинный, с медалями». Ратников хмыкнул. «Ну, самовар, это слишком. А, скажем, старая полевая сумка, ручка с чернильным пером, те же пластинки. Спрошу», — серьезно кивнул Максим. «У меня здесь друзей много. Позвоню, как отыщу что-нибудь». Подросток вдруг задумался, улыбнулся. «Знаете что, дядя Миша? Вы еще у Горелухина спросите, приятеля вашего, у него на чердаке хламу. Племянник егонный рассказывал». «Не егонный, а его наставительно поправил Миша. Ну ищи, Пинкертон, а я, в библиотеку. Живут же некоторые». Подросток дурашливо ухмыльнулся. «По библиотекам ходит». Библиотека располагалась рядом, в клубе, обитая железом дверь, решетки на окнах, первый этаж. Как же, книги-то, они никому не нужны, но вот компьютер. Библиотекарша, пожилая, в круглых очках, дама в длинном темно-сером платье и с прической «мелкий бес», видно, бывшая учительница, визиту Ратникова не удивилась. «Интернет? Да-да, пожалуйста, сейчас включу. А вы у нас записаны». Миша виновато развел руками. «Да, к стыду своему, нет. А тогда записаться нужно. Паспорт у вас имеется, только права. Давайте. А данные паспорта вы мне позже скажете, можете по телефону даже. Отлично. Тогда, может быть, вы мне кое-что подскажете». Михаил Светский улыбнулся. «По части художников». «Художников». Библиотекарша оторвалась от формуляра и, приподняв рукой очки, радостно округлила глаза. «А кто вас интересует? Кто-то конкретно?» «Ну», — замялся Миша. «Скорее, стиль, классицизм, реализм, импрессионизм, ГМ. Наверное, этот последний. Знаете, такой вот портрет». Ратников прикрыл глаза, стараясь припомнить как можно более точно. «Такой серо-бело-коричневый. Скрипач напротив окна. Такой стилизованный, с круглой, как шар, головой, прямоугольными ногами. ГМ-ГМ. Наверное, кто-то из кубистов. Впрочем, я посмотрю, вы пока вот проходите к компьютеру. Сейчас я включу». «Ага». Настроив мегафон, интернет-библиотекарша исчезла за полками. Пришли какие-то умные детишки. Затихли, ушли. Михаил пробежался по клавишам. «Эстония, история развития. Вот. Выборы в учредительное собрание, земельная реформа. 1919 год. Это, пожалуй, не то. Ага. 1934 год. Константин V занял пост премьер-министра. И портрет. Тот самый мужик. Нет, не скрипач, другой, с квадратным подбородком, угрюмый. Совершил государственный переворот совместно с Йоханом Лайденером, запретив Лигу ветеранов, ВАПСы. Запрещены все партии, кроме правящей и самоэлит, Союз Отечества. Начавшийся период назвали эпохой безмолвия, авторитарное правление триумвирата. Пятс, президент, Лайденер Эйнпалу. 1 января 1938 года, Конституция. Эстония, президентская республика. Парламент не собирался. Ограничение прав и свобод, нищета, батрачество, лагеря принудительного труда для безработных. Пожалуй, и все. Ага, карта. Этот райончик, где остров, уезд Тартума. Нет, рядом, Егивама. Вот теперь все. Остальную билетристику читать некогда. Молодой человек. Ратников быстро оглянулся. Кажется, я нашла то, о чем вы спрашивали. Вот, взгляните. Встав, Михаил посмотрел на репродукцию в открытой на нужной странице книги. Он, Анри Матисс, скрипач у окна. А еще что-нибудь подобное. И желательно из того же периода. Подобное. Библиотекарша задумалась. Пожалуй, Пикассо, Брак, быть может, Кандинский, Шагал. А у вас репродукции есть? Разве что-то в энциклопедиях по искусству? Вы подождите. Матисс, розовая обнаженная одалиска, аккуратно записал в блокноте Кратников. Жорж Брак, дома в истоке Пикассо, женщины, бегущие по пляжу. Все это он потом, вечером, аккуратно переписал дома на вырванный из старой тетради листок, написал пером, чернилами, их подогнал Максик. И еще, старые заезженные пластинки, целую кучу. И у Горелухина, с чердака, Михаил взял пластинки, и патефон, красивый, обитый красным панбархатом, выпуска завода имени Молотова, с запасными иглами. Пружину, правда, пришлось заменить, и теперь все работало. А какие пластинки были? Миша специально старался выбрать немецкие, впрочем, уж какие попались, оркестры Роберта Ринара, Марика Вебера, Оскара Иста, Барнабаса Фонгичи. Завел пружину, поставил танго «Женщина и розы» танц оркестра Роберта Ринара. За этой пластинкой последовали и другие. Миша слушал, старательно запоминая мудреные названия и простенькие мелодии. Заслушался мою старую клячу Оскара Иста, уронил кляксу, пришлось переписывать. Матисс, Адалиска Величка, ЛД, БР профсоюзов, 14, 17, 500 Р. Жорж Брак, дома в истоке ЛД, Иваниев, Зверинская 21, 24, 750 Р. Модильяни, 3 эскиза, Моск, Обл. Аникеева, закончив писать, дождался, когда чернила высохнут и, аккуратно свернув листок в четверо, убрал в портсигар, старинный, но, увы, не серебряный, тоже изысканный где-то Максом. А вот черные сатиновые трусы до колен Миша сам прикупил на почте, там торговали всем. Подумав, Ратников положил в портсигар золотую цепочку и перстень-печатку. Потом еще раз осмотрел все Машины вещи, вчера еще заметил, нет нитки красных бус, не таких уж Машиных и любимых. Красные бусы, так, не забыть бы, не забыть. К утру Миша управился, немного поспал и поехал к погранцам, к тому самому мздоимцу, толстячку-капитану. А потом, все по старой схеме, к Горелухинской моторке. По пути заглянул на кладбище, к теме. Постоял, положил цветы, вздохнул. До проклятого острова добрался без приключений. Мотор работал ровно, да и путь был знаком. Никакого Гермеса, да и просто рыбаков, Ратников вблизи островка не встретил, хотя и кружил, всматриваясь в серовато-синюю озерную гладь. Никого. И славно. На этот раз, наученный горьким опытом, Михаил оставил моторку за песчаной косой, в камышах, подальше от лишних глаз. Так, пожалуй, что, лучше будет. Подойдя к самой воде, нагнулся и начисто сбрил усы и бородку прихваченным с собой одноразовым станком. Еще раньше, в поселке, коротко подстригся, памятуя, что в 30-е годы длинных волос не носили. Да и кнута помнил, быть может, в таком вот, бритом, виде и не узнает. Хотя, конечно, надежда слабая, средневековые, вообще, все древние, люди отличались редкостной наблюдательностью и памятливостью на лица. Умывшись, Михаил наскоро выкупался и, прихватив патефон, пару пластинок и портсигар, направился к сгоревшему флигелю. На левой руке его тускло поблескивал бирюзовый браслет. Молодой человек, конечно, не подходил бы слишком уж близко, но тут нельзя было рисковать. Кто знает, на каком расстоянии подействовал бы браслетик. Миша примерно прикинул, откуда появился кнут, где исчезли парни. В принципе, не так уж и рядом. Вот здесь вот, за пригорком, близ небольшого заливчика, пожалуй, будет в самый раз. Тихо, нет никого. Хотя это здесь нет, а там. Ну, как говорится, с Богом. Вытянув руку, Ратников переломил браслет. Все так же светило солнце, оранжево-золотое, закатное, отражавшееся в озерной глади трепещущими лунками света. Все так же тихо было кругом и, казалось, ничего не изменилось. Миша так уж точно ничего такого не почувствовал и даже испугался, неужели не вышло. Правда, тут же успокоился, увидев внезапно выросшую кленовую рощицу, густую траву, прошедший невдалеке, по озеру, белый пароходик с длинной, как у самовара, трубой. Помахав пароходику рукой, Ратников снова выкупался, завел патефон, поставил пластинку. Ласково плескались синие волны. В голубом, едва тронутом прозрачной облачностью, небе кричали пронзительно белые чайки, а на песчаной косе громко играла танго «Женщина и розы». Рядом с патефоном, подложив за голову руки, загорал Михаил. Из одежки на нем были одни лишь длинные сатиновые трусы и те, мокрые. Глава 13. Лето. Чудское озеро. Два меломана. Историческое познание якобы интеллектуально лишь наполовину. В нем есть нечто принципиально субъективное. Поль Вен. Как пишут историю, опыт эпистемологии. Они появились из-за кустов, окружили, четверо молодых людей в полувоенной форме, сапогах, смешных галифе и фуражках. Ратников заметил их еще издали, однако вида не показал, лишь прикрыл глаза рукою, от солнца якобы. Подошли. Кто-то что-то сказал по-эстонски. Михаил лениво открыл глаза и, усевшись на песке, улыбнулся. Терве, терве, без тени улыбки отозвался один из парней, постарше других лет, наверное, 23-25, и что-то добавил по-своему. Ратников добродушно развел руками. Не понимаю. Русский я. Вене, Вене. Понял. Вы есть откуда? Ага, сообразил наконец по-русски спросить. Оттуда я, неопределенно махнул рукой Михаил. С той стороны, бежал. Бежаль. Так это по вам стреляли. А во, здесь уже по кому-то стреляли. Славно. Ну, ясно, по мне. Стреляли, да не попали, сперва. Я вот и патефон из лодки вытащил, как вдруг, снова. Пришлось нырять, чтобы не продырявили. Ну, не попали, чтобы. Пиджак утопил, сапоги, деньги с документами тоже в пиджаке были. Что ж, пойдемте с нами. Охотно. Только, куда? Вы, вообще, кто? Там увидите. Пожав плечами, Миша поднялся и, подхватив подмышку патефон, направился вместе с парнями, к мызику. Даже еще-то, новое, нет, все же не такая уж и новая, Постройки примерно середины, а то и начала XIX века мыса производила такое же отталкивающее и неприятное впечатление, как сгоревшая. То ли окна были слишком уж маленькие, да и со ставнями, то ли стены, чересчур мощными, как у средневекового замка, то ли была в этом строении какая-то несуразность, некрасивость, что ли. А вот сад. Сад совершенно сглаживал первые, довольно-таки угрюмые впечатления. Аккуратные аллейки, старый дуб, разбитые повсюду разноцветные клумбы, дорожки, посыпанные желтым песком, и флигель. Веселенький такой, выкрашенный ярко-зеленой краской. Во флигель они не пошли, обогнув фасад мызы, свернули к пристройке. Там, в полутемном вестибюле, Ратникову и велели ждать, кивнув на большой, обитый темно-коричневой кожей диван, не очень-то и мягкий. Ждал Михаил не один, а в компании все тех же парней, старший из которых, прихватив патефон, куда-то ушел, свернув по коридору налево, по всей видимости, доложить, кому надо. В вестибюле, в простенке меж узкими окнами, тоже висел портрет того угрюмого мужчины с квадратной челюстью, президента Константина Пицца. Ратников ухмыльнулся, значит, туда и попал. Конец 30-х. Парни оказались неразговорчивыми, да Миша у них и не спрашивал ничего, ни того полета птицы. Что они могут сказать-то? Нужно было говорить с более осведомленными людьми. И подобная беседа, по всем признакам, вот-вот должна была состояться. Проходите. Выглянувший из коридора старший сделал приглашающий жест. Михаил с готовностью поднялся с дивана, стоявшие вдоль стен парни пошли вслед за ним. Голые, выкрашенные темно-серой краской стены, двери, дубовые, что ли. Одна из них приоткрыта. Туда и вошли. Ратников зажмурился от хлынувшего прямо в глаза солнца. Помещение оказалось небольшим, но светлым, с высокими, забранными мощными ажурными решетками окнами. Больше всего оно напоминало приемный покой больницы, белые стены, топчаны, какие-то, тоже белые, шкафчики, большой конторский стол напротив окна, и белая ширма, за которой обычно переодеваются для осмотра. «Одевайтесь». Усевшись за стол, охранник кивнул на лежавшую на одном из топчанов, слева, пижаму. «Ну точно, больница, вижу, вам как раз». Михаил улыбнулся. «Ну, вообще-то да, впору. Правда, штаны чуть коротковаты, зато шлепанцы, в самый раз. Садитесь, расскажите о себе, кратко. А чего рассказывать-то? Родился я в 16-м году, в Санкт-Петербурге, Петрограде тогда уже. Отец, столяр, мать, домохозяйка, братьев-сестер нет, не успели родить. Да и отца я не помню, мал был, он на войне и погиб, на империалистической, матушка тоже долго не зажилась, в гражданскую сгорела от тифа, ну а я какое-то время беспризорничал, потом, нашлись хорошие люди, пригрели. Что за люди? Считайте, по-вашему, преступники, криво ухмыльнулся Миша, но от них я тоже сбежал, как подрос. Не люблю никакого давления, знаете ли, работал в одном тресте, с счетоводом, но старые связи остались. Выйдя из-за ширмы, спросил невысокий чрезвычайно подвижный человек лет 50, с длинным, лишенным всяких морщин лицом, совершенно ничем не запоминающимся, обычным, и бритой наголо головой. Или незнакомец был просто лысым, в добротном, сером, с искрою, костюме тройки, при белой рубашке с вишневого цвета галстуком, заколотом золотой булавкой, в черных, надраенных до блеска башмаках со скрипом, выглядел он, надо признать, вполне авантажно. Охранник поспешно вскочил со стула. «Спасибо, Матиас», занимая место за столом, улыбнулся вошедший. «Теперь же, оставьте нас. На сегодня ваша работа закончена. Слушаюсь, господин Лаац». По-военному прищелкнув каблуками, молодой человек вышел за ширму, сразу повеяло сквозняком, видать, там тоже имелась дверь, ну, конечно, возьмите за ширмой стул и присаживайтесь ближе, к столу, тут же распорядился господин Лаац. Вот так, прекрасно, он говорил по-русски легко и свободно, хотя и чувствовался небольшой акцент. Ну-ну, рассказывайте дальше, как ваше имя, кстати, Михаил, Михаил Сергеевич Ратников, значит, счетовод, говорите, да, счетовод. Ратников потянулся и хмыкнул. «Но вообще-то я занимаюсь антиквариатом, картинами там и всем прочим. Вы же нашли портсигар, господин Ласт, там, в патефоне». «Да, нашел», — кивнул лысый. «Я просто предположил, А зачем брать с собой патефон, нелегально пересекая границу? А действительно, зачем? А вот именно для этого и надо, чтобы пересечь границу. Цинично усмехнувшись, Михаил заложил ногу на ногу. Кофе не предложите, а то что-то пить хочется. Предложу ужин, только чуть позже. Так что насчет патефона, к чему? Небольшой пикник, лодки, девочки, патефон. Немного проворства и, оп, я уже в иных водах. Не нравятся советы, достали. Они хотят строить светлое будущее, а я, нет, устал жить в страхе. Да и тучи уже сгустились, еще б немного, и, хорошо, есть кое-какие знакомые на границе. Помогли, об этом, если потребуется, напишите подробно, господин Лаац ухмыльнулся. Сейчас же, о портсигаре, золото, это понятно, но, что значит эта вымокшая записка, кое-что я все же смог прочитать. Модильяне, кажется, да, Модильяне, хитро прищурился Михаил, три великолепных эскиза. И не менее великолепные Матисс, Брак, Пикассо. Они есть, есть, их нужно только взять, и не за такую уж большую цену. О, Матисс, Пикассо. Собеседник, похоже, пришел в возбуждение. Встал, прошелся по комнате, усмехнулся. Вы хотите сказать, что знаете, у кого и где все это взять? Ну конечно, а зачем же тогда я все это записал? Позвольте спросить. Знаете, всегда жаловался на память, господин. Лаац, да, да, вы именно так и можете меня называть, а жаловаться на память в вашем возрасте глупо. Светло-серые холодные глаза холеного господина сверлили Мишу насмешливыми недоверчиво колючими буравчиками. И еще глупее, фиксировать на бумаге кое-какие вещи. Зачем вы все это записали? Память, хм, а хотите, я вам скажу. Ратников развел руками. Что ж, извольте, интересно будет послушать. Вот-вот. «Послушайте, любезный, господин Лаац снова прошелся из угла в угол. Вы записали все это не просто так, и не в памяти, думается мне, здесь дело. Просто, вы сразу хотели произвести впечатление человека, у которого есть что предложить, так, ну, допустим, так», неохотно согласился Миша. «И этот патефон, пластинка с оркестром маэстро Роберта Ринара. Вы знаете, я тоже люблю танцевальные пьесы». Но вам-то зачем привлекать к себе излишнее внимание, отвечать на лишние вопросы? Я просто хочу побыстрее закрепиться здесь. Ратников с самым серьезным видом посмотрел в лицо собеседнику. И да, вы правы, привлечь внимание. Только, не эстонских властей, вы уж извините. Есть некоторые страны, страна, которой я симпатизирую и, быть может, в скорости предложу свои скромные услуги. Абвер, жестко перебил господин Лаац. Они переборли, мало того, что черный антиквар, так еще и шпион, точнее, навязывающийся в шпионы. Михаил светски улыбнулся. Так я именно этого и хочу, внимание, и прекрасно понимаю, что без помощи, без посторонней помощи никогда не доберусь до всего того, что упомянул в записке. Как вы правильно догадались, специально упомянул. Умный поймет. Странный вы человек, задумчиво промолвил господин Лаац. Хотя по здравому размышлению, в таком вашем поведении есть свой резон. Если уж привлечь внимание, считайте, что вы его привлекли, Абвер. Оглянувшись, шепотом спросил молодой человек. Собеседник лишь усмехнулся. Пока, только мое. Но поверьте, и этого уже вполне достаточно. Вы действительно можете, имеете возможности приобрести все указанное. Почти все, господин Лаац. Но придется потрудиться и весьма изрядно. Потрудиться, там, Ратников хохотнул, ну а где же, правда, если вы или кто-то другой найдет способ переправить меня обратно, с чистыми документами, разумеется, и стоило ради этого так рисковать, ради того, чтобы убраться во свояси, стоило, кивнув, молодой человек упрямо сжал губы, ради того, чтобы потом жить здесь, в Европе, так сказать, долго, законно и счастливо, а вы мне чем-то импонируете. Немного помолчав, негромко рассмеялся господин Лаац. «Нет, в самом деле, ну, в отношении того, чтобы жить в Европе долго и счастливо, это уж пускай будут ваши проблемы, а вот насчет законности, с этим мы, пожалуй, мы вам сможем помочь, в обмен на некоторые услуги. Мы, это кто? Вам незачем знать. Пока, уверяю вас, мы здесь, очень влиятельные и весьма небедные люди, так что все в ваших руках». Хотя, конечно же, мы должны подумать, в чем вам можно довериться, а чем вы рискуете?» Быстро поинтересовался Ратников, и господин Лаац тут же расхохотался. «Вы правы, ничем. Рискуете только вы. И там, и сейчас, здесь. Вот-вот. А вы разве что потратите на меня некоторую сумму, не такую уж и большую, на советские документы, экипировку и прочее. Подумаем, подумаем», — покивал господин Лаац. «Доктор Лаац», — так его назвала заглянувшая в дверь женщина в белом крахмальном халате. «Медсестра, врач, что вы хотели, Марта?» Лаац что-то добавил по-эстонски. Женщина отозвалась на том же языке, наверное, сообщила что-то важное, собеседник явно чем-то озаботился и, посмотрев на Мишу, махнул рукой. «Сегодня разговор у нас с вами окончен. Вас проводят, подадут ужин. Прошу пока никуда из палаты не выходить. Да вам и не дадут, поймите нас правильно. Господин Лаац», доктор недовольно обернулся в дверях. «Что такое? А можно мне принесут патефон? И пластинку? Пластинку? Ах да, вы же любите музыку». Глаза господина Лаатса неожиданно потеплели. «Как вы относитесь к оркестру Бенни де Вайле? О, обожаю. Пару грампластинок я сейчас велю принести. Смотрите, не поцарапайте. Ну что вы, она не хочет ни цветов, ни шоколада», именно так в переводе с немецкого называлась пьеса знаменитого танцевального оркестра, как, уходя, не преминул заметить доктор, ни в чем не уступавшего модным английским составам, Гарри Роя, Генри Холла и Джеральда. «Сивил Ник Блам и Нанд Ник Шоколада» казалась очень приятной и веселой пьесой, джазовой даже, Мише очень понравилось, хоть и слушал он ее первый раз в жизни, но ставил раз 10 подряд, снова и снова. Палата. Ну да, это и была палата белая, с двумя койками, небольшим, выкрашенным в белый цвет столом и такими же белыми тумбочками. Вполне спартанская обстановка, если не считать патефона с пластинками. А этот господин Лаац явно не военный, даже запасные иголки не убрал. А вдруг что? Иголки-то, они острые. Доктор. Клиника. Анализ крови. Анализы. Снова предчувствие чего-то зловещего, какой-то гнусной подлости, сдавило Михаилу грудь, как когда-то. Маша. Надо искать Машу. Воспользоваться буквально первыми днями, за это время не так уж и просто будет разобраться с тем, что Миша о себе нагородил. Спекулянт модными картинами, меломан, набивающийся в шпионы. Воспользоваться, отыскать браслеты и Машу, и убраться. Черт, а на окнах-то решетки, ну, вполне можно было ожидать. Хорошо, успел припрятать в кустах парабеллум. Хоть и без патронов, но ведь такие патроны в здешней эпохе не особая проблема найти. Доев ужин, тушеное с черносливом мясо с овсянкой и овощами и чашка кофе, Ратников завалился на кровать, думать, что делать дальше. Впрочем, и не только об этом, а, пожалуй, обо всем увиденном. Доктор, клиника, анализы крови, и в прошлом, и в будущем. И пропавшие дети. Нет, отсюда не поставляют наложницы сексуальных рабов. Сюда, в эту чертову клинику, детей и подростков привозят совсем для другого. Для опытов. Или для трансплантации органов. А почему бы и нет? Последние даже вернее. И тогда все становится ясно. Эти группы крови и пижон на красно-белом мерсе. Он что у них, курьер, такой же, как и Кнут Карасевич, поставщик запчастей клиентам. Да, но из прошлого, похоже, детей поставляет замок Бург. А Кнут, Кнут тевтонцам конкурент, вот они и пытались его взять, чтобы, так сказать, самим всем владеть. А та убитая стрелою девчонка на острове, случайная жертва, просто неудачно попыталась бежать. Да, так, наверное. Однако что же здесь-то делать? Неужели эта лысая башка, доктор Лаац, так и не зайдет? Хаем, чтоб меломан да не поговорил с меломаном, не похвастал записями, в смысле пластинками, да и картины, Матисс, Брак, Модильяни, на любой вкус. Неужто Ратников так плохо все просчитал? Да нет, вроде все сходится, обитатель флигеля вот этот самый доктор Лаац и есть. Доктор зашел-таки, только уже утром, усталый, но довольный. Извините, дорогой господин Ратников, никак не смог к вам вчера заглянуть, ну да ничего, сегодня устрою выходной, пойдемте прогуляемся, у нас здесь очень красивые места, исключая саму мызу, она, увы, оскорбляет любой художественный вкус, даже самый неразвитый. Кстати, как вам Бенни де Вайле? Я и раньше его обожал, особенно песню про шоколад, от Джеральда. Хаем, Гленн Миллер мне нравится больше. Но разве можно сравнивать? Вы совершенно правы, дорогой доктор, нельзя, конечно. Доктор Лаац, или как там его по-настоящему звали, взял с собой на прогулку фотоаппарат, замечательную немецкую лейку, долгое время выпускавшуюся и в Советском Союзе под именем ФЭД. Да, этот доктор имел весьма разносторонние увлечения: искусство, легкая музыка, фотография. Обо всем этом болтал без умолку, видно, больше ни с кем было. Ну еще бы, какой же коллекционер да не похвастает перед понимающим человеком. На то и рассчитывал Ратников, понимая, что явиться сюда просто так – гиблое дело. Островок маленький, людей много, не спрячешься. Пришлось вот так, по-наглому, экстравагантно, в семейных трусах и с патефоном. Местная охрана просто опешила, да и доктор, а, похоже, именно он и был тут за главного, не знал, что и думать. Не знал, пока не разглядел в пришельце родственную душу, а уж Миша-то постарался, чтоб разглядел. Знаете, здесь, сразу за мызой, в саду, растет один старый дуб, языческий, вот, право же, языческий, местные эстонцы даже приносят ему жертвы. Да что вы говорите, искренне изумился молодой человек. Да-да, господин Ратников. Господин Лаац рассмеялся в голос. Ну, не совсем, конечно, жертвы, но, привязывает к ветвям разноцветные ленточки, приносит цветы, бусы и, что удивительно, по христианским праздникам, на Рождество, к примеру, на Богоявление, но и так, без всяких праздников, преподносит. Считается, что божество старого дуба обязательно поможет во всех начинаниях. Вот, кстати, и он, полюбуйтесь. Дуб был тот самый, с дуплом, высокий, с кряжистым стволом, он ничуть не помолодел с начала 21 века, оставаясь все таким же древним. И в самом деле, у подножия, у могучих корней, лежали уже подвядшие цветы, а на ветвях ветер теребил разноцветные ленточки, раскачивал бусы, янтарные, и даже из яшмы, видно, кто-то что-то просил по-серьезному. Бусы. Мише вдруг показалось, да нет, не показалось. На нижней ветке, в ряду всех прочих приношений, висела ниточка красных бусин. Те самые, машины. Или просто похожи, мало ли красных бус. Ратников подошел поближе, вытянул руку. Вот-вот. Так и стойте, друг мой. Доктор уже вытащил из футляра лейку. Именно с таким выражением лица. Внимание, снимаю. Оп, отличный кадр, я вам обязательно подарю фотографию. А Миша уже поднес к глазам крайнюю в ожерелье бусину, сам ведь и брал когда-то на оптовой базе, целую кипу привез, желтенькие, сиреневые, голубые. Маше вот красные понравились, эти. Ну да, вот она, надпись-то, Made in China. В здешние-то времена Китай еще никакой не поставщик всего и вся. Глава 14. Июль 1938 года. Чудское озеро. Ария. Пережить ощущение карфагенянина, приносящего в жертву богам своего первенца. Пунийцы были подготовлены своей средой для жертвоприношения первенцев, как мы подготовлены для сбрасывания на людей атомных бомб. Поль Вен. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. 12 июля 1938 года. Именно эту дату Ратников заметил на перекидном календаре во флигеле доктора Лаатса. Да-да, во флигеле, доктор взял манеру почти каждый вечер приглашать Михаила в гости. Видно было, господин Лаатс, он велел называть себя просто Отто, совсем одичал здесь, на этом проклятом острове, на мызе, и был рад каждому свежему человеку, тем более, такому заядлому меломану, как дорогой Михель. Родственные души все-таки, как раз тот случай, когда рыбак рыбака видит издалека. Да, конечно, танцевальную музыку 30-х годов Ратников не очень-то хорошо знал, но поддерживал разговор междометиями. О, ах, здорово. Ну и запоминал, меняя на патефоне пластинки, доктор Отто Лаац любил разглагольствовать о музыке и о музыкантах. Ах, Тина Росси, это что-то. Этот бархатный тенор, он просто завораживает, вы не находите... Михель, Тина, просто потрясающе. Совершенно с вами согласен, друг мой. Вот, уже, друг мой. Так бы и дальше шло. Аринцо Мари с оркестром Дина Оливьери. Вероника, Вероника, Вероника, замечательная песня. Мне всегда очень нравилась. Вот тут Миша не врал, эту Веронику доктор заводил вчера почти целый вечер. Да что уж, и не надо ему было ничего говорить, достаточно просто слушать, ведь дорогой друг Отто болтал без умолку, а еще все время хвастал пластинками, показывая их, как всякий истинный коллекционер, с непревзойденной гордостью. «Вот эту я приобрел в Париже, на Елисейских полях, Одеон, прекрасная фирма, а эти вот, Полидор и Колумбия, в Берлине, а вот то, в Венгрии, в Будапеште. Кстати, в Таллине есть очень неплохой магазин, да и здесь, совсем рядом, в Дерпте, только там надо заказывать. Кстати, есть один местный лавочник, впрочем, он завозит пластинки лишь так, иногда. А вы часто заказываете, Отто? Увы, друг мой». Доктор с сожалением развел руками. «Я не могу надолго покидать клинику в течение, ГМГМ, определенного времени. Ага, вот даже как. Интересно, кто ж за ним следит, за этим доктором Отто? Что же, вы даже не можете вот так просто взять и уехать? Вот именно, не могу. Рабство какое-то». Ратников возмущенно фыркнул и отвернулся. «Пусть так», — обиженно отозвался господин Лаац. «Но очень хорошо оплачиваемое рабство. Мир ведь еще не до конца оправился от кризиса, а тут, тут, перспективы, тут полный простор для...» Доктор вдруг резко осекся и замолчал, видно, чуть не сболтнул лишнего. Правда, тут же не преминул похвастать. «Знаете, такого уникального оборудования нет больше нигде в мире. Поверьте, поверьте, я много где успел поработать, но не можете уехать, и предлагаете помощь мне, вы, другое дело». Неожиданно расхохотался господин Лаац. «Вас ведь никакие контракты не связывают. Вам нужно лишь сорвать куш, и вы согласны делиться, что очень правильно, особенно в вашей ситуации. Не бойтесь, друг мой, в цене я вас не обижу. Вы знаете, дорогой Отто, я ведь не столько из-за денег», — осторожно напомнил молодой человек. «Вернее, не только из-за них. Да, помню, помню», — снова захохотал доктор. «Вам нужна легальность. Но... если вы выполните свои условия, я исполню свое. Документы у вас будут. Как вам Германия? Замечательная страна. Но лучше будет Швеция, еще лучше, Штаты или Канада. Плутишка. Так вы не любите Адольфа Гитлера?» «Не люблю», — честно признался Ратников. «Я уж, извините, достаточно нажился при Сталине, чтобы менять одного диктатора на другого. Эк, как вас понесло. Германия все же европейская страна, а не дикая Россия, увы, Советский Союз. Ах, Россия, Россия. Я там когда-то учился, когда еще была империя, государь. Потом работал чуть-чуть и не так давно. Впрочем, ладно. Штаты, так Штаты, только учтите, документы у вас будут немецкие. Но, настоящие, смею вас заверить. О, у меня в Германии влиятельные друзья, очень влиятельные. Доктор Вольфрам Зиверс, заместитель председателя управляющего совета директоров научно-исследовательского совета Рейха. Видите, какая длинная должность. А у другого моего приятеля, доктора Карла Бранта, должность очень короткая, просто, личный врач фюрера. Ха, да уж, и друзья у вас. Ратников покачал головой. Как бывший историк он хорошо помнил, что этих обоих, и Бранта, и Зиверса, сразу после войны повесит по приговору Нюрнбергского суда за организацию бесчеловечных исследований на узниках концлагерей. «Будете кофе?» Господин Лаац снял трубку стоявшего на конторском столе черного телефонного аппарата. «Я сейчас закажу. Конечно, у меня есть и коньяк, хороший французский коньяк, но мы его выпьем завтра. Завтра, пятница, очень трудный день, и вместе с тем, радостный». Доктор потер руки, как показалось, несколько суетливо, он вообще делал много лишних движений, видать, берег собранность для операций. Для операций. Ну да, он же ведь хирург, наверное. Дорогой Отто, а вы кто по профессии? Нет, я понимаю, что врач, но, уж конечно не терапевт, ухмыльнулся господин Лаац. Да хирург же. Хирург, конечно. Вообще, хирургия, это самая важная отрасль медицины, отрасль, без которой просто не может быть никаких прорывов. Впрочем, об этом поговорим потом, завтра, сейчас же, спать, спать. И рад бы посидеть с вами еще, но, увы, завтра я должен быть в форме. Ничего не имею против, дорогой господин Лаац. Ратников поднялся с кресла и направился к выходу, завтра так завтра. Слушайте, Михель, — недовольно остановил его доктор. Ну, сколько вас просить, не называйте меня Лаацем. «Зовите, Отто. Хорошо, господин Отто. Светски улыбнувшись, Михаил пожелал новому приятелю спокойной ночи и быстро покинул флигель, чувствуя, как по садовой дорожке, у него за спиной, шагают двое охранников. Все ж таки не доверяли, точнее, опасались, как бы невольный гость не узнал чего лишнего. Где-то в дальнем крыле мызы, вырабатывая электричество, тарахтел дизель. Квадратные фонари на чугунных столбиках освещали все подходы к клинике и аллее. Все окна в мызе давно погасли, лишь на первом этаже, у входа, горел яркий свет. У закрытых ворот важно прохаживались охранники с крупными овчарками на поводках. Недалеко, на причале, мощный авиационный прожектор время от времени прочесывал узким лучом темные воды озера и ночное небо. Он, казалось, доставал до самой луны, этот чертов прожектор. Михаил невольно передернул плечами, до чего все здесь напоминало концлагерь. И он, Ратников, здесь, в этом концлагере всего лишь арестант, пусть даже самый привилегированный. Одно пока радовало, бусы. Машенька точно здесь, а значит, рано или поздно Миша до нее доберется, в том никаких сомнений не имелось. На следующий день, в пятницу, Михаила не выпускали из палаты до самого вечера. Просто начальник охраны, Матиас, зашел и вежливо предупредил, чтоб даже в сад носа не высовывать, да и по коридору, с опаской. Разве что по нужде, в упорную, ухмыльнувшись, издевательски шутливо козырнул охранник. Ну, по нужде так по нужде. Миша сразу туда и отправился, памятуя, что маленькое окошко уборной как раз выходило к торцу и, если высунуть голову, можно было увидеть и все подъезды к зданию. Из окна палаты, увы, виден был лишь задний двор да густые кусты. А здесь вот, из уборной Ратников сразу же заметил вальяжно подкатившие к воротам знакомое авто, тот самый красно-белый мерз, и водитель, пижон в шляпе Барселина, тот самый. Понятненько, вот, значит, кого тут ждали, вот, кто приезжает по пятницам, и сразу же у хирурга Отто Лаатца начинается работа, много работы, и много денег. Вот так же, из уборной, Миша заметил, как Мерседес уехал, насколько было видно. Пустой, кроме пижона-водителя, в салоне никого не было. Уехал. Охранники поспешно закрыли ворота. Красно-белый бок машины блеснул за деревьями. Интересно, а куда тут вообще можно ездить? Островок-то, раз, два и, разве что, к причалу. А там, на паром или баржу, до берега не так уж и далеко. И все дороги открыты. Тарту, Таллин, Рига, Берлин. Доктор зашел часов в 5 вечера. Уставший, это было видно. Но радостный и воодушевленный до такой степени, что даже не мог шутить, лишь все время восклицал. «Ах, друг мой, какой был сегодня чудесный день! Поистине чудесный! Идемте же, скорее идемте! Вчера я, кажется, обещал вам коньяк. Да-да, вот именно обещали, дорогой Отто. Целый день вас прождал. Ну, полноте, полноте, сейчас посидим, выпьем. Кстати, мне сегодня привезли десяток пластинок. Американские, Энрико Мадригуэра, Гай Ломбардо. Вообще-то, в танцевальной музыке я больше предпочитаю англичан. Не только вы, друг мой, не только вы. Сие, мировая тенденция. Но все равно интересно будет послушать. Послушаем. И выпьем. Господи, как я сегодня устал. Под какое-то танго, Миша уже запутался в названиях оркестров, приятели ополовинили бутылку коньяка, как и положено, под лимончик, а затем уж принялись не спеша смаковать. Кстати, в углу комнаты доктора был установлен фотоаппарат на треноге. Классический, так сказать, тип, с фотопластинками. Сейчас сниму вас для паспорта. Поставив опустевший бокал на стол, господин Лаатц довольно потер руки. А ну-ка садитесь вот сюда, в кресло. Ага, он скрылся за аппаратом, под черным покрывалом. Замрите, внимание, ап, вижу. «Вы все же решились действовать, дорогой Отто», — светски улыбнулся Ратников. «Рад, очень рад. А вы думали, ну, если я и рискую, то, поверьте, очень немногим. А я на вашем месте сказал бы совершенно наоборот». Молодой человек расхохотался и пододвинул поближе бокал. «Еще, пожалуй, под лимончик. Зря вы его посыпаете сахаром, попробуйте с солью. Вкус, уверяю вас». Выпив, Михаил обмакнул в соль лимон, кинул в рот. Ничего, вкусно. Так, говорите, скоро все. Буквально через пару дней, в крайнем случае, в следующую пятницу. А что вы так разволновались? Признаюсь, Меня немного смущает обратный путь. Поставив бокал, негромко промолвил гость. А не надо смущаться, расхохотался доктор. Нет, в самом деле, не надо. Все будет так, что никакие пограничники ничего не заметят. Уверяю вас, и ухом не поведут. А вот как вы будете добираться до Ленинграда без документов? А это уж, извините, Отто, не ваша забота, угрюмо хохотнул Михаил. Поверьте, есть надежные люди. Из вашего криминального прошлого. Господин Лаац насмешливо скривил губы. Впрочем, у вас и настоящее вполне криминально. Ну-ну, не обижайтесь, дружище. Налейте-ка лучше еще. Как вам эти американцы? Да неплохо. Но все-таки я бы предпочел англичан или немцев. Тогда Оскар Йост устроит. О, это будет чудесно. Быстро поднявшись, доктор заменил пластинку и широко улыбнулся. Знал, что именно так вы и скажете. Кстати, а как у вас в СССР с танцевальной музыкой? Выходит, пластинки. ГМ. Миша ненадолго задумался. Ну как же, есть артисты. Тот же Утесов. О, Утесов, это неплохо, очень неплохо. И еще Вертинский мне нравится. Помните. Пей, мой девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие. Тут же подпил господин Лаац. Оба унылые, счастья нам не дано. Нет, нет, никогда не понимал декаданса. То ли дело, танцевальный оркестр, я ведь, друг мой Михель, оптимист по натуре. Тут вдруг зазвонил телефон, тот самый, эбонитово-черный, выглядевший не то чтобы очень солидно, а скорее как-то зловеще. Наверное, с этого аппарата можно было бы запросто позвонить в ад. Слушаю. Подняв трубку, хозяин флигеля быстро заговорил по-немецки. Этот язык Ратников знал плохо, да и то, что знал, относилось к какому-то средневековому диалекту. Опять они требуют роговицы. Бросив трубку, в сердцах выругался господин Лаац. И, похоже, сам не заметил, что произнес эту фразу по-русски. А у Миши все внутри ёкнуло. Ну, вот оно. Значит, правильно предполагал, в этой клинике занимаются трансплантацией органов. Точнее сказать, органы здесь вырезают. У несчастных детей, подростков. Ну, как же, детские органы приживаются быстрее и служат дольше. Да и отторгаются не так часто, как взрослые. Курьер, пижон на красно-белом мерсе, забирает контейнеры и доставляет их куда надо, в будущее. А эта клиника, вот уж действительно проклятая мыза. Наверняка в частной собственности. Да и связи у Лаатса. Никто и носа не сунет. Интересно, Машу они тоже намерены на запчасти пустить. Сволочи. Наверное, у Михаила непроизвольно изменился взгляд, потому что господин Лаац даже спросил с некоторым участливым испугом. Что с вами, дружище? Дьявол тебе, дружище. Немного волнует переход границы. Да не волнуйтесь вы, сколько раз уже говорить. Не сомневайтесь, все пройдет нормально. А как потом возвратиться? И это уже продумано. Да уверяю вас, никаких проблем не будет. Вот, сами вспомните, когда вы появились, у вас имелись проблемы с местными пограничниками. Нет, ну вот, а вы, думаете, они не слышали выстрелов? Не хотели попасть сюда? Увы, доктор жестко прищурился. Возможностей не хватает, и ни у кого не хватит, понимаете, ни у кого. Кстати, я как раз говорил с курьером, на вашу тему. Он согласен войти в долю. Да, тяжело вздохнул Миша. Представляю, что же тогда достанется мне. Не бойтесь, по миру побираться не пустим. Кстати, а давайте-ка составим самый полный реестр, возможно более полный. Что, вы говорили, у вас имеется-то, Модильяни. И еще, Брак, Матисс, Пикассо, только не у меня, не совсем у меня. Но ведь это уже ваши проблемы, верно? Все так, Ратников мотнул головой. А Поленов вас не интересует. И еще, Коровин, есть несколько эскизов, легко можно взять. Что за эскизы? Парижский цикл. Так возьмете. О, друг мой! Пьяно расхохотался доктор. Не беспокойтесь, мы возьмем все. Мы, в который раз уже он говорит мы, шайка. Наверняка есть еще кто-то, кто в курсе всего, включая и пресловутые браслетики. Вряд ли таких людей много, быть может, один, два. Курьер, наверняка, а охранники, медсестры и прочий обслуживающий персонал, просто пешки. А вот этот доктор Лаац, тот еще тип, циничен, умен, нахаленный, похоже, абсолютно лишен всяких нравственных принципов. Врач ведь все-таки должен помогать людям, так он и помогает, одним за счет других. А доктор пьянел все больше и больше. Как видно, он принадлежал к тому не такому уж и малочисленному типу людей, которые напиваются достаточно редко, да и то, только в компании или вот, на пару с кем-либо, по большому счету все равно с кем, не это главное, главное, говорить, изливать душу, вещать, словно оракул. Вот и сейчас господин Отто Лаац как раз и доходил до подобной кондиции, он уже не пил, швырял в себя коньяк, как грузчики швыряют тяжеленные мешки в прожорливое жерло корабельного трюма. Маленький, с тонкими губами, рот его ни на секунду не закрывался, как писали когда-то классики, Остапа несло, и несло вполне пафосно. Господин доктор уже чувствовал себя величайшим знатоком искусства, причем изливал из себя суждения крайне непоследовательно, вот только что обругал дивизионистов и тут же похвалил Сера, обозвал нехорошим словом Кара, за что, было не очень понятно, и принялся восхищаться художниками барбизонской школы, потом перешел на музыку, как же без этого. А Ратников все выжидал удобный момент для того, чтобы, будто бы случайно, перевести разговор на нужные рельсы. Вот для начала хотя бы на медицину. Медицина. Пьяно икнув, с надрывом переспросил Отто. Что вы знаете о медицине, друг мой? Что вообще знает о медицине обыватель? Да ни черта. Только то, что мы, врачи, ему скажем. А мы ведь многое не договариваем, очень многое. Чтобы в медицине сделать прорыв, в любой ее области, нужны люди. И не добровольцы, нет. Ну, кто согласится добровольно принять препарат, если после этого шансы бедняги на жизнь упадут до 1-2%? А кто добровольно согласится на декапитацию, грубо говоря, на то, чтобы ему оттяпали голову? Очень быстро оттяпали, иначе все гистологические исследования мозга коту под хвост, фикция. Никто на это не пойдет, естественно. Потому нам, медикам, приходится выкручиваться, все время ходить на грани. Плесните-ка еще коньяка, Михель. Спасибо, дружище. Так, о чем это я? Ах да, о медицине. Выплеснув в себя коньяк, доктор кривовато улыбнулся и продолжал. Медицина. Спасать людишек, хаем. А для того, чтобы спасти, скажем, создать вакцину от чумы или гриппа, скольких таких же людишек нужно убить? Да-да, именно убить, заразив во имя эксперимента. И речь идет не о десятках, о тысячах, о сотнях тысяч. Для уверенности, для чистоты эксперимента, чем больше, тем лучше. Вы знаете, друг мой, какой всплеск был в медицинской науке сразу после Великой войны. А почему? Да все потому же, человеческий материал, все эти раненые, умирающие, а ведь могли и не умереть. Но должны во имя науки. И я, ее скромный служитель, то, что я здесь делаю. О, это не только деньги. Это возможности, чудеснейшие возможности, уникальная аппаратура, ну где еще можно грамотно провести ту же декапитацию. И даже, ТРСС, исследования на живых мозгах. После того, как консервы уже выпотрошены, зачем их сразу же убивать? Пусть послужат науке. Честно сказать, даже такой почти законченный циник, как Ратников, был сейчас немного вне себя. Людоед. Вместо милого и приветливого человека, тонкого ценителя музыки и искусства перед Михаилом сейчас сидел людоед. Мясник с кровавыми руками, из той породы людей, что скоро, очень скоро, затопит в крови весь мир. И это, врач, представитель одной из самых гуманных в мире профессий. Впрочем, о гуманности медицинской науки доктором Лаацем тоже было заявлено. Медицина гуманна. Да кто вам это сказал, дружище Михель? Гуманности в ней не больше, чем в артиллерийском снаряде. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Вовсе не дурацкая клятва Гиппократа определяет лицо медицины, а кое-что другое. Главное, это личные амбиции медицинских светил, многие из которых – законченные садисты и финансовые интересы фармацевтических фирм, то есть амбиции и деньги, и больше ничего. Да, и еще желание встать вровень с Богом. Вот так вот, ни больше ни меньше, как вровень с Богом. Лаац быстро пьянел, вот уже начал клевать носом, потом вдруг встрепенулся, подбежал к патефону, снял с диска пластинку, уронил, чертыхнулся, наклонился, чтобы поднять, да так и завалился на пол, захрапел, и Ратникову стоило немалых трудов водворить своего подгулявшего дружка на тахту. «Спи, дружище Отто». Миша подошел к окну и отдернул занавеску. Ну конечно же никаких часовых у флигеля не было, еще бы, кто бы посмел-то. Оглянувшись на храпящего доктора, молодой человек осторожно вышел из дома, осмотрелся и неспешно зашагал на задний двор. Уж там-то не должно было быть никаких охранников, а и были бы, так что, водворили бы обратно в палату, но не так быстро, как если бы Михаил вышел сейчас к фасаду. На заднем дворе кипела работа. У пристройки, шагах в 10, имелся сарай, точнее говоря, дровяник, рядом с которым активно кололи дрова трое подростков лет по 15 или чуть старше, в смешных широких трусах, босые. Один, круглоголовый, стриженный ежиком пацан, все время подгонял остальных. Эй, не сочкуйте, норму выполним, в деревню за соломой поедем, сам доктор сказал. Лучше бы сказал, для чего нас тут держат, нервно выкрикнул другой, растрепанный и тощий, с топором в руках. Третий, темненький, молча подбирал расколотые дрова и складывал их в поленницу. Для чего? Круглоголовый пожал плечами. Так он же говорил, эпидемия, карантин. Вот проверит и выпустит. Эх, парни, пусть тут и скучно, да зато кормит от пуза. У себя в деревне я отродясь так не едал. Ой. Парнишка быстро осекся, словно сморозил явно не то, что следовало бы говорить в полузнакомой компании. Попытался неловко оправдаться. Я хотел сказать, что, ну котлет у нас в деревне не было, ой. Снова запутался, оглянулся по сторонам и, заметив Ратникова, облегченно улыбнулся. Здрасте, дяденька, вы не с фермы, не с фермы, жаль. Остальные двое парней тоже прекратили работу, с любопытством уставившись на Михаила. Что-то я вас здесь раньше не видел, дяденька, снова завел круглолицый. Вы из города приехали, а, наверное, вы русский плохо знаете, а я и по-эстонски могу. Ратников не слушал сейчас ни русского, ни эстонского, он глаз не мог отвести от небольшой синенькой татушки на левом предплечье темненького паренька. Очень даже клевая татушка для конца 30-х годов, синий логотип российской хэви-метал-группы Ария. Глава 15. Июль 1938 года. Чудское озеро. Стук по стук. Первая условность приучила нас противопоставлять настоящие под видом вещи как таковой, и прошлые, с маркировкой история, которая делает его полуреальным. Поль Вен, как пишут историю, опыт эпистемологии. Жанна из тех королев, быстро напел Ратников первую вспомнившуюся к случаю песню. Кто любит роскошь и ночь, Ария значит, нравится, очень. Темненький парнишка застенчиво улыбнулся. А вам, и мне, в молодости еще нравилось. А я так больше рейв уважаю, подал голос второй, лохматый. Дяденька, а вы не знаете, нас случайно не ищут. Мы ведь из детского. Ищут каких-то, Миша пожал плечами. Вас как звать-то, парни? Я, Рома, лохматый опустил топор и кивнул на темненького. А это вот, Игорь. Ну, все понятно. Те самые побегушники. Группа крови, первая с положительным резус-фактором, и третья, тоже положительная, так, кажется.